423. Вновь подтверждаю. Даю право свидетельствовать об огненной Матери Света. Поручение это даю. И будет свидетельство это огненным. И будет лежать на нем печать огненная. Никто так не напишет о ней, ибо тебе это право дано. Сердцем его ощути. Указу возможности сопутствовать будут. И право даю говорить от ее имени, как и право дано говорить именем моим и от имени моего. Не думай о малом и житейском, когда великое дается. Что нам голоса тела или земли, когда голос владыки беззвучный яро на сердце звучит? Сегодня в записи сделано имеешь подтверждение слов моих. О матери книгу напишешь. О матери многое сможешь сказать, и сама она поможет тебе выполнить миссию жизни. Думай о ней, связанной тесно и близко с тобою. Открыты врата прямого и непосредственного общения с ней, возможностей не пропусти.